Глава 7. Наши силы во многом заемные. Темные черпают их в чужом страдании. Им куда проще. Даже не обязательно причинять людям боль. Достаточно выжидать. Достаточно внимательно смотреть по сторонам и тянуть. Тянуть чужое страдание, словно коктейль через соломинку. Нам это тоже доступно, пусть немного по-другому. Мы можем брать силу, когда людям хорошо, когда они счастливы. Вот только есть одна деталь, которая делает процесс доступным для темных и практически запретным для нас. Счастье и горе вовсе не два полюса на шкале человеческих эмоций, иначе не было бы светлой печали и злобной радости. Это два параллельных процесса, два равноправных потока силы, которые иным дано ощущать и использовать. Когда темный маг пьет чужую боль, он лишь пребывает. Когда светлый маг берет чужую радость, он тает. Мы можем вобрать силу в любой момент и очень редко позволяем себе это сделать. Сегодня я решил, что мне дозволено. Я взял немного у обнявшейся парочки, застывшей у входа в метро. Они были счастливы, очень счастливы сейчас. И все-таки я чувствовал, что они расстаются, причем надолго, и печаль все равно неизбежно коснется влюбленных. Я решил, что вправе это сделать. Их радость была яркой и пышной, словно букет алых роз, таких нежных и заносчивых роз. Я коснулся пробегающего мимо ребенка. Ему было хорошо. Он не чувствовал давящей тяжелой жары. Он бежал покупать мороженое. Он быстро восстановится. Сила была простой и чистой, будто полевые цветы. Букет ромашек, сорванных моей не дрогнувшей рукой. Я увидел старушку в окне. Тень смерти была уже где-то рядом с ней. Наверное, она сама это чувствовала. И все-таки старушка улыбалась. Сегодня к ней заходил внук. Скорее всего, просто проверить, жива ли еще бабка, не освободилась ли дорогая квартира в центре Москвы. Это она тоже понимала и все-таки была счастлива. Мне было стыдно, нестерпимо стыдно. Но я коснулся ее и взял немного силы. Увядающий желто-оранжевый букет астр и осенних листьев. Я шел, как порой ходил в своих ночных кошмарах, раздавая налево и направо счастье всем. И пусть никто обиженный не уйдет. Вот только за мной сейчас тянулся совсем другой след. Чуть-чуть угасшие улыбки, морщинки, собравшиеся на лбу, закушенные на миг губы. В общем, было видно, где я шел. Меня не остановит патруль дневного дозора, попадись он на пути. Впрочем, и светлые, увидев происходящее, смолчат. Я делаю то, что считаю нужным. То, что счел вправе совершить. Взять взаймы. Украсть. И то, как я поступлю с полученной силой, определит мою судьбу. Либо я рассчитаюсь за все сполна, либо сумрак распахнется передо мной. Светлый маг, начавший черпать силу в людях, ставит на карту все, и здесь не сработают обычные расценки между действиями дозоров. Количество принесенного добра не просто обязано превзойти причиненное мной зло. У меня даже тени сомнений быть не должно, что я рассчитался сполна. Влюбленные, дети, старики, компания, распивающая пиво у памятника. Я боялся, что их радость будет наигранной, но она оказалась настоящей, и я взял их силу. Простите. Я могу трижды извиниться перед каждым. Я могу заплатить за похищенное. Только все это будет неправда. Я ведь просто воюю за свою любовь, в первую очередь, а уж потом за вас, которым готовит новое неслыханное счастье. Только, может быть, и это тоже правда. И, сражаясь за свою любовь, каждый раз сражаешься за весь мир. За весь мир, а не с целым миром. Сила. Сила. Сила? Я собирал ее крупицы, иногда бережно и осторожно, иногда грубо и резко, чтобы не дрогнула рука, чтобы не отвести от стыда глаза, забирая почти последнее. Может быть, для этого парня счастье и без того редкий гость, не знаю. Сила. Может быть, лишившись этой улыбки, женщина потеряет чью-то любовь. Сила. Может быть, завтра этот крепкий, иронично улыбающийся мужчина умрет. Сила. Мне не помогут амулеты в карманах. Боя не будет. Мне не поможет пик формы, о котором говорил шеф. Это все равно мало. И право на беспрепятственное вмешательство второй степени, так щедро отданное Завулоном, ловушка. Даже капли сомнений нет. Он подставил свою подругу, свел линии вероятности так, чтобы мы пересеклись, и со скорбным лицом вручил смертельный подарок. Я не могу смотреть в будущее так далеко, чтобы мое добро никогда не превратилось в зло. Но если нет оружия, прими его из рук врага. Сила. Сила. Сила. Если бы я еще сохранял ту тонкую нить связи с Гессером, что соединяет молодого мага и его наставника, он давно почувствовал бы происходящее, ощутил, как переполняет меня энергия, чудовищная, взятая наобум и неизвестно для какой цели. Что он сделал бы? Бессмысленно останавливать мага, который начал этот путь. Я шел к ВДНХ пешком. Я знал, где все будет происходить. Случайностей не бывает, когда ими управляют высшие маги. Неуклюжий дом на ножках, спичечный коробок, поставленный на торец. Там Завулон проиграл бой за Светлану. Там Гессер выявил и ввел в инквизицию своего наставника, попутно потренировав Светлану. Центр силы для всей этой комбинации. Третий раз. Мне уже не хотелось ни есть, ни пить. Один раз я все-таки остановился, купил и выпил стаканчик кофе. Он был безвкусный, будто начисто лишенный кофеина. Люди стали расступаться с дороги, хоть я и шел в обычном мире. Напряжение магии вокруг росло. Мне не скрыть своего приближения, но я и не хочу подкрадываться из засады. Молодая беременная женщина шла осторожно, бережно. Я вздрогнул, когда увидел, что она улыбается, и чуть было не свернул, когда понял, что нерожденный еще ребенок тоже улыбается в своем крошечном и надежном мире. Их сила была подобна бледно-розовому пиону, большой цветок и еще не раскрывшийся шарик бутона. «Я должен собрать все, что встретится мне на пути, без колебаний, без жалости». Что-то происходило и в окружающем мире. Казалось, жара стала сильнее, причем сильнее, каким-то отчаянным судорожным рывком. Не зря, наверное, темные и светлые маги Все эти дни пытались развеять зной. Что-то случится. Я остановился, поднял голову, вглядываясь в небо сквозь сумрак. Тонкие, свитые кольцами кружения, искры на горизонте, мгла на юго-востоке, ореол вокруг иглы Останкинской башни. Это будет странная ночь. Я коснулся пробегающей девчушки и забрал ее нехитрую радость, пришедшего домой трезвым отца. Словно обломок ветки шиповника, колючий и хрупкий. Простите меня.